У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Книжная лавка на Народном славянском радио вновь приготовила для вас свои новинки. Кто-нибудь задумывался о том, как пишутся книги и для чего они пишутся? Мне думается, что человеку, который может провести что-то ценное и нужное для других людей, опускается поток нужных знаний, слов, посланий свыше, и он это записывает, непременно пропуская через себя. И поэтому получается, что не каждый из нас способен пропускать эти потоки и переводить их на понятный для всех язык. Так, например, вот что о писателях и книгах сказали некоторые известные люди. Вольтер сказал: «Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкают хорошо говорить». И я с этим согласна. А вот Максим Горький сказал: «Я люблю книги. Каждая из них мне кажется чудом, а писатель – магом». Мамин сибиряк сказал: «Созданная руками человека книга – это чудо из чудес. Книга – это предмет высшего порядка, несущий в себе яркую печать таланта и святого труда». Вот и получается, что эту магию способны проводить только талантливые люди, терпеливые, трудолюбивые и способные на контакт свыше. И вот уже новые произведения ждут встречи со своим читателем. Знакомьтесь. Издательство «Концептуал». Сергей Демин, «Горошины Спаса». Откуда в нашу жизнь приходят боль и страдания? Как их избегать и стать полноправным хозяином своей судьбы? Как обрести настоящие радости и любовь? В чем заключается истинная формула духовного преображения человека? Где отыскать неиссякаемый источник внутренних сил и энергии? Ответы на эти и другие философские вопросы вы найдете в книге «Горошины Спаса. Просто о взаимодействии с миром». Ее автор, наставник казачьего спаса Сергей Демин, делится корневыми мистическими знаниями казаков-характерников. Мудрость поколений передается в простой форме, близкой сегодняшнему читателю. Издание станет настольной книгой для тех, кто выбирает путь самосовершенствования личного и духовного развития. В его основе лежит жизнеутверждающая мысль: только лень, страхи и неверие в себя заставляют людей оставаться такими, какими они привыкли быть. На самом деле невозможного нет. Книга поможет каждому отсеять лишнее и посадить здоровые семена перемен. Ведь горошины – это символ зарождения и обновления жизни. Александр Пыжиков. Неожиданный Владимир Стасов. Происхождение русских былин. Доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков представляет забытый труд Владимира Васильевича Стасова «Происхождение русских былин», вышедший в 1868 году. Во второй половине XIX века это разгромное сочинение стало ушатом холодной воды, выплеснутой на всех, кто упорно поддерживал национально-христианские фикции. Эта стасовская работа не только внесла заметный вклад в отечественную фольклористику, но и стала отправной точкой российского евразийства, о чем многие сегодня даже не подозревают. В ней рассмотрен обширный былинный материал различных народов Европы и Азии. Главная мысль – выявленная общность сюжетов отражает не просто схожие событийные зигзаги, поэтические приемы, а выражает глубину мировоззрения народов ушедшей эпохи. Присущее древности, оно далеко как от стандартов европейского просветительства, так и от конфессиональных веяний. Дмитрий Байда, Елена Любимова. Библейские картинки или что такое Божья благодать? Вот что говорят о своей книге сами авторы. Прожив всю жизнь в стране с преобладающей религиозной концепцией христианства и стараясь разобраться в том, что все-таки как устроена наша жизнь, мы со временем пришли к осознанию необходимости изучить главную книгу христиан – Библию. Хотя бы прочесть ее и понять, что все-таки там написано. Мы шли к этому решению не один год, но вот прочли и растерялись, потому что как ничего не поняли. Решили перечесть Библию еще раз, уже более медленно и внимательно, а для получения наибольшей пользы стали записывать краткое содержание понятным языком, анализировать его и публиковать. Работа заняла 2 года. Наконец, собрав все материалы воедино, мы перечитали и переосмыслили все заново. Что-то добавили, кое-что переработали. Так родилась эта книга, раскрывающая содержание Библии с совершенно неожиданной стороны. Надеемся, она и для вас будет интересна и полезна. Георгий Сидоров. Тайный проект вождя. Новая работа Георгия Сидорова посвящена острейшим проблемам современного мира, потомкам ариев в целом и судьбам русского мира в частности. По каким законам и принципам жили наши славные предки и что происходит с нами последние 100 лет? Российские правители, первые лица государства, представители советской элиты предстают перед нами в лучах своей славы и в постыдном бесславии. О тайном знании Сталина, нашем невежестве и предательстве Отечества в верхах, о переворотах, реформах и секретах спецслужб автор рассказывает лишь для того, чтобы понять природу противодействующих сил и найти способ возрождения. Это были новинки издательства «Концептуал». С ними и другими книгами вы сможете познакомиться на сайте издательства издательство.conceptual.ru. Издательство «Белые альвы». Олег Валецкий. О скифах, русах и славянах на Балканах. Книга представляет собой сжатый обзор всех исследований, которые могут быть в той или иной мере важны для прояснения вопроса о том, когда и как появились славяне на Балканах. Авторы этих исследований придерживаются различных точек зрения на этот вопрос, да и сами эти исследования далеко не всегда посвящены славянам. Однако лишь панорамная картина всего того, что стало известно как о славянах, так и о народах, населявших Балканы, может дать импульс новым исследованиям в отношении их появления на Балканах. Бо Ярый. Баурин Иван Викторович. Трехмерное время. Основы управления для новой аристократии. Уважаемый читатель, в этой книге всесторонне освещается хорошо забытая и почти похороненная идея трехмерного времени, не получившая в свое время должного внимания. Большинство религиозных, философских, научных трудов так или иначе содержат эту идею в зачатке. Например, небезызвестные Бартини, Козырев, Пушкин, Ницше, многие другие, список можно продолжать долго, следуя интуиции, работали над этой затеей, заняв в истории творческой мысли достойное место. Концепт трех измерений времени уже сегодня должен стать новой парадигмой на пути будущего России, быть основой для новой экономической модели, нового политического мировоззрения, научной мысли и философии, как ключевой стержень развития этих отраслей. Одна из крупнейших держав, современный Китай, успешно пользуется в построении иерархии своего общества именно эту парадигму и отталкивается в своем развитии от нее. Кто начнет разбираться в этом вопросе, тот поймет, о чем говорит автор. Наша задача вспомнить, кто мы такие, и начать действовать в этом направлении. Ключ содержится в этой книге. Ключ для новых героев, новых аристократов, духа будущего, которое уже не за горами. Андрей Тюняев. «Организмика. Ключи к познанию будущего. Учебник новой философии». В монографии изложена краткая концепция новой фундаментальной науки, имя которой – организмика. Корни этого знания уходят во времена Аристотеля и его бессмертный труд «Органон». Появление организмики в 21 веке предсказано еще в 70-м году на конференции футурологов в японском городе Киото. К 2025 году, по их же расчетам, организмика должна стать господствующим знанием. Автор монографии показывает структуру новой науки, приводит ее методологический аппарат, постулаты и законы. А в третьей главе представлена организмическая модель физических явлений. На этой модели видна вся индивидуальность и новизна организмики, а также показаны возможности этой науки в представлении окружающего нас мира совершенно в ином ключе. Книга будет интересна логикам, физикам, математикам, астрономам, астрофизикам, а также всем, кто занимается исследованием метафизических явлений и процессов. Андрей Тюняев. «Древнейшая Русь. Сварок и Саворожьи внуки». Издание второе, дополненное и переработанное. Достижения археологии последних десятилетий вскрыли богатейшую культуру Центральной России. Данные антропологии и генетики показывают, что современные этнические русские люди являются прямыми потомками того древнего коренного населения, которое возникло на просторах русской равнины еще в Верхнем Палеолите. Восстанавливая шаг за шагом быт наших палеолитических и неолитических предков, мы в обязательном порядке внедряемся в области сакрального, то есть того мировоззрения, которым жил древнерусский человек на протяжении нескольких десятков тысячелетий. Древнерусская мифология, до поры до времени тихо спавшая под толстым слоем пыли новых религий, теперь требует к себе более пристального внимания. Она, как красная девица, готова показать всему миру, насколько красиво и великолепно. Одна из целей этой книги – восстановление утраченных участков древнерусской мифологии. Монография может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов в таких отраслях, как история, археология, лингвистика, мифология – а также для читателей, которые интересуются всем новым в различных областях знаний. Александр Иванченко. «Путями великого россиянина». Издание второе, исправленное. Эта книга – явление русской культуры общемировой значимости энциклопедической глубины. В ней впервые воспроизводится и комментируется русская дохристианская фонетическая азбука, которая идентична фонетической азбуке этрусков, обнаруженной польским ученым-славянистом XIX века Фадеем Валанским. Эта книга – взгляд на русскую историю ее автора, получившего знания о ней не только в научных залах лучших библиотек Франции, Англии и США, но и в тайных книжных хранилищах современных русских волхов. В ней же уникальная информация на уровне сенсации для ученых, гибриистов, для искателей эзотерических знаний и впервые объяснение мотивов гималайской миссии Николая и Елены Рериха в 1918 году. Андрей Кадычанский. «Малая энциклопедия Большой Тартарии». В трех томах, том 3. Эта книга является завершением первого издания «Малой энциклопедии Большой Тартарии». В ней идет речь уже о тех событиях, которые достаточно хорошо известны каждому, кто имеет документ о среднем школьном образовании. Великая смута, восстание Разина и Пугачева, Отечественная война 1812 года, Крымская война, Туркестанская, Первая мировая. Эти страницы истории Руси неизменно вызывают огромное количество вопросов. Но большинство из них историки не дают вразумительных ответов, так как имеющиеся в открытом доступе сведения крайне противоречивы, нелогичны, наполнены домыслами, фантазиями, а подчас и имеют очевидные следы откровенных фальсификаций. Автор покажет вам картину событий совершенно под новым углом зрения, и тогда общеизвестные подтвержденные документально факты с учетом раскрытых ранее от широкой публики скрытых сведений об истории Великой Тартарии на ваших глазах обретут новый законченный вид, наполнятся смыслом, и вы сами удивитесь тому, что ранее не догадывались обо всем самостоятельно. Большинство противоречий растают, как утренний туман, вопросы отпадут сами собой, а история из нудной и непонятной науки превратится в фееричное представление. Однако автор в своем исследовании не ставит окончательную точку. Планируется выпустить и четвертый том малой энциклопедии Большой Тартарии, в котором окажутся сведения о самых последних открытиях в области тартароведения, которыми с нами поделится Андрей Кадычанский. Это были новинки издательства «Белые альвы». Подробнее с ними вы сможете познакомиться на сайте издательства shop.influx.ru. Издательство «Стигмарион». Долорес Кэннон. «Между жизнью и смертью». Издание 4. Мир, находящийся между двумя жизнями, так называемая смерть, это одна из самых удивительных и интересных сфер существования. Долорес Кэннон на протяжении многих лет изучает это пространство, которое многие называют домом. Рождение и смерть – всего лишь циклы эволюции, являются естественными этапами роста и становления души. Как бы мы ни пытались загнать мысль о смерти в самые далекие уголки нашего сознания и перестать думать о ней, мы знаем, что наше тело смертно и однажды перестанет существовать. А что потом? Зачем человеку дается земная жизнь? По каким законам происходит возвращение души в тело? Что происходит в момент смерти? Куда мы направляемся после этого? Сохраняется ли личность человека после смерти? К чему приводит положительный и отрицательный жизненный опыт? Книга «Между смертью и жизнью» представляет огромный объем информации, который Долорес собрала в течение многочисленных сеансов с клиентами, прошедшими процесс умирания в прошлых жизнях. Благодаря этой книге вы сможете ознакомиться с информацией о переживании смерти, о гидах и ангелах-хранителях, о призраках и подселенцах из других измерений. Книга исследует различные уровни бытия в духовных сферах, места исцеления для травмированных душ, школы, в которых вы пользуетесь уроками, полученными на Земле, и изучаете законы мироздания. Вы также узнаете о планировании необходимых уроков и будущих кармических отношений до рождения в своих следующих воплощениях. Кысь А.Н. Руническая магия. Издание 4. Руны считаются старейшей магической системой, которая представляет собой все основные силы природы. В умелых руках они могут стать и мудрым советчиком, и грозным оружием. Это серьезный магический инструмент. Каждая руна, будучи начертана даже рукой в воздухе, оказывает определенное воздействие на мир. Каждый знак рунического строя представляет собой магический символ, с помощью которого можно добиться желаемых результатов, приложить усилия и волю к достижению цели. В книге «Руническая магия» вы найдете все основные учения и представления о такой системе. В умелых руках такие знания станут лучшим помощником и самым грозным оружием, ведь руны – это серьезный магический инструмент. Такая книга поможет овладеть сложными знаниями и расскажет все простым и понятным словом. Овладеть этим сложным и в то же время таким простым искусством рунической магии. Шаг за шагом, познавая руны, вы будете познавать себя, совершенствовать свое «я». В дальнейшем это поможет вам раскрыть внутренний потенциал, развить свои способности. В ваших руках достаточно полный базовый набор инструментов для обогащения своего мира волшебством. Удачи! Ратая, Гиперборея, часть 1. Истоки вет ариев. Сейчас многие задаются вопросами о происхождении славян, человечества, культуры и цивилизации. Есть понимание о том, что в официальной трактовке не все хорошо. Есть и огромное количество новых ошибочных хронологий и воззрений на историю. Это привело часть людей к идее о том, что все искажено, и понять, что происходило в прошлом, невозможно. Однако есть священные писания вет, работа над переводом которых начата. Именно на основании ведических писаний и написана эта книга. Это первая часть книги. 126 цветных и 32 черно-белые иллюстрации. Долорес Кэннон. Они шли с Иисусом. Когда я писала книгу, говорит автор, Иисус и Иисея, я не думала, что встречу еще кого-либо, обладающего такими подробностями личной жизни Христа. Вероятно, в мире много людей, которые в прошлой жизни знали Иисуса, и эти воспоминания погребены в их подсознании. Но каковы шансы встретить такого человека? Я определенно не ожидала этого. Настоящая книга повествует о встрече двух женщин с Иисусом в прошлой жизни. Их воспоминания дают ценные фрагменты к забытой и искаженной истории. Они помогают нам лучше понять и Иисуса, который прежде всего был человеком, со сложными, вполне настоящими чувствами и эмоциями. Он определенно был учителем, мастером, понимавшим таинство Вселенной, но он также был человеком, и об этом часто забывают. Нам представляется редкая возможность увидеть его таким, каким его видели люди его времени, увидеть настоящего Иисуса и понять, насколько чудесным человеком он был. Кимме Роуз Цапф. Пробуди свою интуицию. Как осторожно и навсегда избавиться от своего прошлого и начать новый путь, тот, к которому мы всегда стремились. Установив связь со своим Высшим Я, мы получаем возможность полностью отдаться положительным ситуациям и отстраниться от тех, которые наносят нам вред. Отношения, карьера, жизнь – все это приобретает новый смысл. Мы пробуждаемся навстречу знанию о том, что у нас есть все необходимое, чтобы открыть дверь к своему истинному Я. Ваше Высшее Я – это ваша связь с Источником, с большой буквы. Оно связывает вас с вашей интуицией и помогает вспомнить то, зачем вы пришли на Землю. Это были новинки издательства «Стигмарион». С ними и другими новинками и литературой издательства вы сможете познакомиться на сайте stigmarion.ru. Издательство «Пятый Рим». Сегодня издательство представляет книгу Андрея Васильченко «Ярославский мятеж». В 2018 году исполнилось 100 лет Ярославскому мятежу, который стал одним из первых актов гражданской войны в России. В результате трехнедельного противостояния белых повстанцев и частей Красной армии в условиях городской застройки, процветавшей до революции, Ярославль был практически стерт с лица земли. От шальных пуль, артиллерийских снарядов, пожаров, голода и болезней погибли тысячи мирных людей. Велико было и число жертв террора, к которому прибегли обе противоборствующие стороны. Советские историки не уделяли Ярославскому восстанию особого внимания, поскольку не испытывали желания отвечать на неудобные вопросы. Долгие годы исследованиями событий июля 1918 года занимались местные энтузиасты. Эта книга является своеобразным итогом их работы и освещает историю Ярославского мятежа с максимально объективных позиций. Сайт издательства 5rim.ru. Сегодня вы познакомились или встретились с уже знакомыми писателями и их книгами, которые уже заняли свои места на полках лавок и книжных магазинов. Пожалуйста, помните, что каждый писатель – волшебник, а в каждой книге живет волшебство. Пушкин говорил, что следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. И не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою...